Глава 9. Эффективное управление и соблюдение прав человека. Главные элементы общества, работающего для всех. Третья важнейшая составляющая новой экономической системы — это политическая и социальная структура, которая сведет к минимуму коррупцию, несправедливость и тиранию и будет соблюдать права каждого человека. Некоторые ошибочно поверили в то, что уважение прав человека и необходимость экономического роста и развития не связаны между собой. Иногда даже считается, что эти два положения каким-то образом противоречат друг другу. Такую ошибку сделали в Советском Союзе, где жестокие политические репрессии оправдывались необходимостью усиленного роста экономики страны для более эффективной конкуренции с Западом. Однако экономический рост, достигнутый благодаря диктатуре, не является стабильным. Поэтому предпринимательство, дающее каждому человеку возможность максимально проявить свои творческие способности, не может появиться и развиваться в условиях репрессий и жестокого контроля со стороны государства. Страны, которые выбирают путь автократии в надежде на экономический рост, в отдаленной перспективе, скорее всего, потерпят фиаско. Намного лучше создать атмосферу свободы и готовности к экспериментам, в которой возможности индивидуального предпринимателя раскрываются наиболее полно. В результате происходит формирование активно развивающихся сообществ и, как следствие, государств с устойчивой экономикой. К счастью, сегодня ведущие экономисты, политологи и специалисты в области общественных наук согласны с этим принципом. Все признают существование тесной взаимосвязи между эффективным управлением, соблюдением прав человека, справедливым распределением богатства и экономическим ростом. Сложность в том, чтобы реализовать это понимание на практике, создать такую экономическую, политическую и социальную среду, которая в обязательном порядке будет соблюдать принципы свободы, справедливости и достоинства, тем самым развивая творческий потенциал каждого человека. Чтобы достигнуть этой важной цели, потребуется мудрость, дисциплина, самоотверженность и мужество. Однако именно эффективное управление является самой важной из всех задач, которые человеческому обществу нужно будет решать в следующей половине столетия. Эффективное управление и соблюдение прав человека могут стать самыми мощными инструментами в достижении глобальной цели — создании нового мира. Но для этого необходимо обязательное соблюдение ряда условий. Справедливые и заслуживающие доверия выборы, свободное от коррупции правительство, честные неправительственные организации и верховенство закона. Ниже я подробно расскажу об этих и других ключевых элементах эффективного управления. Справедливые и честные выборы. Страна может получить честное, хорошо работающее и грамотное правительство – только в том случае, если законодатели и высшие государственные чиновники, выбранные в результате свободных от манипуляций и запугивания, заслуживающих доверия выборов. Таким образом, эффективность управления, по большому счету, определяется на выборах. Если они прошли в нечестной и непрозрачной обстановке, то остальные компоненты эффективного управления не имеют шансов на реализацию. В демократическом обществе национальные выборы представляют собой своего рода фильтр, многократное использование которого может очистить политику и власть. Но если он засорился, то у страны немного шансов получить достойное руководство. При сфальсифицированных результатах выборов вы, скорее всего, получите правительство, которое в реальности окажется машиной подавления и грабежа. Соответственно, оно изо всех сил будет стремиться, чтобы фильтр оставался засоренным навсегда. Проведение выборов в атмосфере полного доверия к системе является базовым условием эффективного управления. Каждый избиратель должен знать, что его голос имеет значение, что он может не опасаться возможного запугивания или преследований. Во многих странах провести такие выборы непросто. К сожалению, мир не особенно обращает внимание на то, как проводятся выборы. Обычно они считаются формальным ритуалом, через который должна пройти каждая страна, или же называются «внутренним делом», комментировать которое никто извне не имеет права. Естественно, выборы являются внутренним делом каждого государства. Однако итогом сфальсифицированных выборов становится приход к власти нелегитимных правительств, в результате чего страдает сообщество наций в целом. Таким образом, авторитарные и диктаторские режимы могут не только дестабилизировать страну, но и представлять угрозу своему региону и даже всему миру. Поэтому я убежден, что Организация Объединенных Наций должна придавать первостепенное значение продвижению идеи свободного волеизъявления, считая ее неотъемлемой частью своей политики мира и безопасности. ООН следует разработать специальную технологию проведения честных выборов, предоставлять непрерывную техническую поддержку всем органам и институтам, участвующим в выборных кампаниях, и обеспечивать мониторинг открытости и прозрачности электронных процедур в каждой стране, являющейся членом организации. Честные выборы также являются непременным условием достижения целей из списка ЦУР, решением задач, стоящих перед специализированными институтами ООН, в частности перед Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, структурой ООН «Женщины», обеспечение гендерного равенства, ЮНИСЕФ «Права детей», программой развития ООН «Экономическое развитие» и ВОЗ «Здравоохранение». Чтобы решить эти задачи, ООН следует заняться разработкой специализированных политических и технических инструментов. Например, организация могла бы предложить для оценки качества выборов надежные и независимые системы и использовать их для ранжирования стран индивидуально или по группам. Государства, где ситуация с выборами стабильно улучшается, могли бы получать финансовые, политические и дипломатические привилегии. ООН должна оценивать независимость и принципиальность чиновников, отвечающих за соблюдение честности выборов, а также уровень свободы прессы, возможность деятельности оппозиционных партий, допуск национальных и международных наблюдателей. Основываясь на этих критериях, нужно разработать стандарты определения минимально допустимого качества выборов и вводить санкции против стран, неоднократно нарушающих установленные правила. Региональные международные ассоциации и союзы могут играть важную роль в том, чтобы государства-члены соглашения соблюдали стандарты ООН по проведению выборов. ООН может способствовать разработке и распространению усовершенствованных методов проведения выборов с применением новейших цифровых и коммуникационных технологий. Ведущие компании из разных стран — Google, Facebook, Twitter и им подобные — помогли бы создать новые выборные технологии, в то время как ООН выступила бы спонсором этих работ. В итоге можно было бы проводить дистанционное голосование с помощью смартфона, используя биометрическую идентификацию, и таким образом решить проблему запугивания избирателей. Ведь именно это нередко заставляет миллионы людей отказываться от участия в выборах. Следует подчеркнуть, что возможность голосовать в течение определенного периода времени, недели или месяца, а не в какой-то определенный день из дома, офиса или из любой точки мира, способна существенно повысить явку. Новейшие цифровые технологии могли бы в режиме онлайн предоставлять информацию о количестве голосов, поданных за каждого кандидата. Непрерывное обновление информации – определенно повысило бы энтузиазм избирателей и увеличило явку. Если избиратель понимает, что его кандидат не набирает нужного количества голосов, это станет для него дополнительным стимулом проголосовать. Таким образом, выборы превратятся в увлекательное шоу. Все будут знать, как идет голосование, любой человек увидит, что он может повлиять на конечный результат. Когда будет разработан глобальный стандарт проведения выборов, ООН получит возможность в течение всего года отслеживать, как правительства разных стран ведут предвыборные кампании. Выборы — это конечная точка длительного процесса. Если в нем задействованы коррупционные схемы или допущены серьезные ошибки, наблюдатели во главе с ООН должны сделать все для максимального распространения информации о нарушениях. Это даст возможность внести коррективы до того, как нечестные выборы лишат правительства какой-либо страны кредита доверия и станут угрозой безопасности всего мирового сообщества. Коррупция – смертельная болезнь государства. Следующая огромная проблема, подрывающая основы эффективного управления – это коррупция. Иногда люди относятся к ней недостаточно серьезно, говоря: «Коррупция существует во всех странах, включая самые богатые. От нее не застрахован никто». Так зачем поднимать шум? Некоторые даже приводят примеры стран, которые якобы процветают благодаря коррупции, считая ее способом смазать колеса общества и сделать так, чтобы они вращались более мягко. Коррупция на личном уровне существует в каждом обществе. Периодически скандалы, связанные с нечестностью политиков или представителей бизнеса, возникают даже в странах с развитой и относительно прозрачной экономикой. Но во многих развивающихся странах коррупция распространена повсеместно. Она настолько проникла во все сферы, что люди даже перестали протестовать и воспринимают ее как неотъемлемую часть жизни. В таких государствах коррупция является основным препятствием для эффективного управления. Можно привести шокирующие данные о бюджетных средствах, ежегодно направляемых на коррупционные цели. Но это только одна сторона. Гораздо страшнее, что коррупция разрушает всю систему управления, ликвидирует возможность верховенства закона. Ведь если кто-то может купить любое решение правительства, вердикт суда или повлиять на политику, то законодательство перестает действовать. Когда политическая власть открывает дорогу к капиталам, люди идут на любые преступления, чтобы завладеть таким мощным инструментом. Именно поэтому предвыборные кампании во многих странах так часто сопровождаются насилием. Обидно наблюдать, насколько изощренной становится политическая коррупция в последние годы. Продажные главы правительств и их политические партнеры научились использовать сложные пиар-технологии для оправдания своих преступлений с помощью ложных сведений. Сейчас это принято называть альтернативными фактами. Через подконтрольные СМИ и своих союзников среди интеллектуальной элиты они внушают обществу, что каждый, кто выступает против них, предатель и должен предстать перед судом. Таким образом, они укрепляют власть и делают практически невозможной борьбу с коррупцией. Как только коррупция пускает корни в стране, она сразу начинает распространяться на всех уровнях. Человек, работающий в государственных структурах, ожидает взятку за каждую услугу. Получается своего рода персональная надбавка к регулярному жалованию. Чтобы оправдать эту надбавку и добиться получения дополнительных денег, этот чиновник выстраивает различные барьеры для обращающихся к нему людей. Цена выдачи простого удостоверения личности или приема заполненного формуляра может быть совсем небольшой. Поэтому для увеличения своих доходов государственный служащий максимально затрудняет жизнь просителям. Некоторые чиновники дают понять, что могут предложить клиенту очень дорогие услуги, ясно намекая. Для них нет преград в виде законов. Лицензии на ведение коммерческой деятельности, привлекательные правительственные заказы, налоговые послабления, мягкие судебные приговоры, продается и покупается все, что угодно. Если же вы жалуетесь на высокую цену, то у вашего партнера из мира бюрократии есть готовый ответ. «Я знаю, что это дорого», но дешевле никак нельзя. Деньги нужно делить между всеми, кто стоит выше в иерархии, вплоть до министра. При совершении наиболее крупных сделок министр сам ведет переговоры с клиентом. Помимо таких переговоров, в рамках правительства в политической коррупции часто задействованы бесчисленные агенты со стороны. Эти люди называют себя консультантами, советниками, агентами, лоббистами, представителями, поставщиками управленческих услуг и так далее. Ближнее окружение, друзья, родственники или финансовые партнеры влиятельных политиков получают самые прибыльные инфраструктурные и другие контракты. На этот коррупционный сектор приходится огромная доля национального дохода. Стоимость каждого государственного контракта или проекта увеличивается на сумму, равную размерам откатов и других неправомерно потраченных денег. В результате население имеет некачественную инфраструктуру, государственные услуги и продукты, создающие вред здоровью или даже опасные для жизни. Существует простое правило – чем слабее власть закона, тем выше масштаб коррупции и наоборот. Самая большая опасность автократии заключается в том, что она приводит к безграничной коррупции в ближайшем окружении руководителя страны. Когда глава правительства становится коррупционером, болезнь превращается в разрушающую основы общества эпидемию, которую невозможно остановить. Перестают функционировать все базовые институты государства, от судебной власти и полиции до вооруженных сил и финансовой системы. Зачастую они превращаются в инструменты подавления акций протеста и становятся гарантией того, что власти придержащие продолжат получать неправедные доходы. Борьба с государственной коррупцией и капитализмом для своих – очень непростая задача. История свидетельствует, там, где происходит сращение денег и власти, люди обычно становятся коррупционерами. Национальные и международные законы и соглашения, запрещающие коррупцию в бизнесе, своих целей не достигли. Многие компании по-прежнему нарушают юридические и этические стандарты, продолжают успешно применяться такие методы, как отмывание денег и вывод в офшоры наличности. Периодические скандалы в Соединенных Штатах и других развитых странах показывают, что систем, полностью защищенных от коррупции, не существует. Именно поэтому очень важно, чтобы в законе были четко прописаны меры по противодействию злоупотреблению служебным положением, конфликтам интересов и семейственности, и эти меры осуществлялись строго и честно. Те государства, в которых законодательно закреплены и соблюдаются эти меры, имеют лучшие достижения в области борьбы с коррупцией по сравнению с другими. Чтобы честное правительство во всех странах мира стало нормой, а не исключением, необходимы сознательность населения и подконтрольные органы власти. Отметим важность существования автономных центров силы в государстве, например, независимых судов, которые могут привлечь к ответственности нарушающих закон чиновников. Сильные негосударственные инструменты гражданского общества, независимые СМИ, негосударственные контрольные комиссии, общественные организации, авторитетные колледжи и университеты также могут сыграть важную роль в обличении коррупции и потребовать принять меры по ее устранению. Конечно, и сами руководители должны быть примерами бескорыстия и патриотизма, работая на благо страны, а не приходя во власть для того, чтобы разбогатеть самим или дать такую возможность своим друзьям. Международные организации по противодействию коррупции, в частности, Transparency International, достойны уважения за то, что они привлекают внимание общественности к коррупции в разных странах. Особенно мне нравится ежегодно публикуемый этой организацией индекс восприятия коррупции по странам – Corruption Perceptions Index. Я бы хотел, чтобы эксперты Transparency International к этому индексу добавили еще один – индекс восприятия выборов. Изучая два этих индекса вместе, люди в любой момент увидят взаимосвязь между ними и в случае необходимости смогут предпринять необходимые меры для устранения имеющихся нарушений. Они поймут, что улучшение ситуации в одной области приведет к улучшению и в другой. Надеюсь, Transparency International обдумает мое предложение. Мир должен настаивать на принятии энергичных мер по противодействию коррупции в повседневной работе правительств. В противном случае мы будем продолжать дорого платить за то, что наши усилия по строительству общества с эффективным управлением закончились провалом. Проблема не в правительстве. Надеюсь, мои рассуждения не сформировали у вас впечатление, что правительство – это проблема, и решение состоит в том, чтобы было меньше правительства, или даже, чтобы правительства вообще не было. Народ – это правительство, а правительство – это народ. Без эффективного руководства не может существовать ни одна страна. Оно является гарантом экономического и социального развития. Роль правительства в жизни общества очень важна. Мы хотим, чтобы оно было хорошим, идеальным, совершенным. И чем ближе оно к совершенству, тем незаметнее его присутствие в жизни каждого человека и общества в целом. Конечно, правительство не может занять место индивидуальных предпринимателей. Но эффективно работающее правительство помогает предпринимателям вполне раскрыть их творческий потенциал. Страны, добивающиеся больших успехов в борьбе с нищетой и бедностью, в повышении уровня жизни, защите окружающей среды и стимулировании личности роста рядовых граждан, обычно имеют сильные, стабильные, честные и эффективные правительства. Именно такая модель сложилась в некоторых государствах Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. В этих странах население в основном доверяет своему руководству, несмотря на существование серьезных противоречий. Обычно люди здесь могут обратиться за помощью, чтобы разрешить эти противоречия. Неужели правительства этих государств никогда не нарушали обязательства вести себя честно и справедливо. Конечно, нарушали. Допускали ошибки, которые приводили к замедлению экономического роста, сохранению бедности, относились с пониманием к неравенству? Опять-таки да. Но некоторые из базовых характеристик работы этих правительств, в том числе уважение к закону, поддержка экономических свобод, быстрое реагирование на нужды граждан, находящихся на любых ступенях социальной лестницы, оказались важными составляющими их социального и экономического успеха. На этом фоне некоторые государства третьего мира, где уважение к правам и свободам человека намного слабее, проигрывают и в экономическом развитии. Разница очевидна, и она лишний раз подчеркивает важность эффективного управления, но не как замены индивидуальной инициативы, а как необходимого средства ее поддержки. Другие важные элементы эффективного управления. В создании экономики нового типа важны и другие элементы эффективного управления. Инвестиции в инфраструктуру, поддерживающие экономический рост. Некоторые из важнейших ресурсов, необходимых для запуска успешного бизнеса, независимо от того, является ли он обычным, то есть нацеленным на получение максимальной прибыли, или социальным, выходят за рамки возможностей индивидуальных предпринимателей. Если вам в голову пришла идея создания продукта или услуги, которые могли бы принести пользу тысячам или даже миллионам людей, это превосходно. Однако превратить замысел в успешное предприятие будет трудно, если там, где вы живете, не развита социальная и экономическая структура. Если дороги находятся в плохом состоянии, мосты и тоннели через реки и горные перевалы рассыпаются или вообще отсутствуют, в стране нет аэропортов или гаваней для перемещения товаров и людских ресурсов, то процесс создания и развития успешного бизнеса будет чрезвычайно медленным, дорогим и трудным. Роль правительства в создании и поддержании инфраструктуры в рабочем состоянии исключительно велика. Некоторые важнейшие инфраструктурные элементы не могут в короткие сроки стать экономически рентабельными. В таких случаях в решении задач должны участвовать государственные структуры, имеющие льготы по налогам и сборам. Тогда в долгосрочной перспективе хорошо продуманные и рационально управляемые проекты окупят вложенные затраты и помогут обеспечить экономический рост, принося дополнительные доходы, в том числе и налоговые платежи. Именно так произошло с инфраструктурными проектами в Соединенных Штатах. Например, Tennessee Valley Authority – госкорпорация территориального развития, созданная в 1933 году президентом Рузвельтом. Тогда в долине реки Теннесси был создан мощнейший гидроэнергетический кластер, который обеспечивал гидроэлектроэнергией беднейшие сельские районы американского юга. Другой стратегический объект – Interstate Highway System – национальная система автомагистралей. Она объединила всю страну сетью эффективных высокоскоростных автомагистралей и способствовала быстрому экономическому росту в 1960-1970-х годах. Сегодня государственно-частное партнерство все чаще используется в крупных инфраструктурных проектах. В этих случаях частная компания или консорциум совместно с государством строит автомагистраль, туннель, метрополитен, электростанцию или аэропорт. Детали сотрудничества могут различаться, но общая схема такова. Частный сектор инвестирует в проект на условиях эксклюзивного права на управление объектом и доходы от инвестиций в течение длительного периода, обычно 25 лет и более. К сожалению, всегда существует опасность того, что эти проекты могут использоваться для обогащения политиков и их друзей, а не приносить пользу обществу. Огромные инфраструктурные контракты очень привлекательны политически. Они создают потенциал для выплат гигантских откатов тем, кто принимает решения, представляют собой удобный и безопасный способ подкупа правительственных чиновников. Жадные и коррумпированные бизнесмены так хорошо отточили мастерство заключения тайных сделок, что вовлеченные в эти схемы политики чувствуют себя полностью защищенными от любого контроля со стороны общественности. Именно здесь должны быть задействованы наиболее важные механизмы эффективного управления. Развивающиеся страны не могут полноценно участвовать в мировой экономике, так как они исторически испытывают недостаток инфраструктуры, необходимые для строительства предприятий и сооружений. Их граждане просто обязаны настаивать на использовании элементов эффективного управления для снижения уровня коррупции. В этой борьбе ничто не может заменить тщательного контроля со стороны общественных групп, надзорных органов и неправительственных организаций. Использование технических достижений для повышения эффективности и прозрачности деятельности правительства. Применение новейших технологий в частном секторе, робототехники, машинного обучения и искусственного интеллекта нас, с одной стороны, восхищает, а с другой — тревожит. Мы восхищаемся потенциальным экономическим эффектом от их применения и тревожимся из-за возможных сокращений рабочих мест и нарушений существующих экономических связей, которые они могут вызвать. Однако пока мы обсуждаем гипотетическое влияние этих технологий на частный сектор, необходимо задействовать их в таких областях, как государственные услуги и мировая финансовая система. Особенно в тех странах и регионах, где из-за разгула коррупции жизнь простых людей стала невыносимой. Я убежден, что если заменить отдельных бюрократов и чиновников на роботов, искусственный интеллект, хорошо продуманные программные алгоритмы и сетевые технологии, предоставляющие доступ к важнейшим данным, то можно сделать работу государства более эффективной, удобной для людей и свободной от коррупции. Когда люди начнут использовать приложения для смартфона и веб-страницу, чтобы скачать информацию из государственной базы данных, представить формуляр для получения разрешения или лицензии, пожаловаться на плохую работу чиновников или обратиться за помощью, размах коррупции резко сократится. Тогда власть чиновных серверов, требующих взятку за то, что они открывают правительственные двери, ослабнет, и людям будет проще и легче решать возникающие вопросы. Далеко не все политики обладают выдающимися моральными качествами. Но эффективное управление не должно зависеть от этого. Мы можем использовать технические достижения для того, чтобы уменьшить возможность корыстных чиновников влиять на правительство в своих интересах. Встраивание социального бизнеса в гражданские проекты. Некоторые государственные программы, в частности инфраструктурные проекты, можно развивать как социальный бизнес. Например, в книге «Создание мира без бедности» я рассказывал, как корпорация, занятая социальным бизнесом, может построить огромный порт. Важно, что владельцами этой успешной компании являются бедные люди в конкретном районе. Если при выборе подрядчиков для крупных и мелких закупок и контрактов отдавать предпочтение социальному бизнесу, то появится шанс уменьшить воздействие на государственную политику компаний, ориентированных на максимальную прибыль. Именно такой выбор должна сделать общественность. Однако сохраняется риск того, что в борьбе за получение государственных контрактов беспринципные и нечистоплотные хозяева крупных корпораций начнут создавать подставные компании, якобы занимающиеся социальным бизнесом. Конечно, проблема существует, но ее можно решить с помощью тщательных расследований, которые проведут независимые группы наблюдателей и журналисты. При условии соблюдения всех этих правил со временем истинный социальный бизнес окрепнет настолько, что сможет взять верх над поддельным. Социальный бизнес предоставляет правительству хороший и надежный шанс выполнить одно из своих основных обязательств – позаботиться о людях, находящихся на нижних ступенях экономической иерархии, и создать им возможность самостоятельно зарабатывать и достойно жить. Чаще всего это обязательство выполняется нерационально – через предоставление социальной помощи. В некоторых случаях такая поддержка со стороны государства действительно необходима, но она не должна заменять настоящего решения проблемы бедности, которая не подрывает инициативу и не унижает нуждающихся. Причина бедности не в самих бедняках, а в той системе, которую мы создали. Поэтому основное внимание правительства – нужно сфокусировать на ее исправлении и создании таких условий, когда концентрация богатства будет постепенно снижаться. В ходе такого процесса сформируется общество, в котором богатство страны будет разделено между всеми ее жителями. Как я уже объяснял, социальный бизнес может этому поспособствовать. Государство должно избегать участия в руководстве любыми бизнес-структурами. Если такие компании принадлежат государству, то это затрудняет эффективное управление и становится источником соблазна для государственных чиновников и других официальных лиц использовать бизнес в своих политических и личных интересах. Такие предприятия следует как можно скорее передать в частные руки, отдавая предпочтение компаниям, ориентированным на социальный бизнес и никак не связанным с государством. При приватизации этих активов нужно очень внимательно следить, чтобы они не попали в алчные руки. На примере многих стран мы видели, что передача предприятий в частное владение, ориентированное на получение прибыли, это еще одна возможность для коррупции. Привлечение бедняков к участию в планировании и реализации проектов развития. В повышении эффективности управления принципиально важно предоставление права голоса простым людям. Они должны иметь возможность участвовать в принятии решений, влияющих на их жизнь. Так, в случае с развитием инфраструктуры в качестве фактора обеспечения экономического роста, можно привлечь бедняков к участию в планировании значимых проектов. В качестве примера такого участия в принятии решений мы приводим Grameen Bank, руководство которого состоит из женщин, являющихся заемщицами банка и одновременно его совладельцами. Члены совета директоров, выбранные их же коллегами, клиентами банка, принимают активное участие в определении политики Grameen Bank. Некоторым, видимо, кажется, что предоставление беднякам полномочий принимать важные решения – глупая или непрактичная идея. Однако это неверная позиция. Простым людям, возможно, не хватает профессиональных знаний для подготовки и планирования инфраструктурных проектов. Но бедняки становятся ведущими экспертами, когда речь идет о принятии решений, непосредственно влияющих на их жизнь. В таких ситуациях их мудрость и жизненный опыт играют самую важную роль. Я видел, как это работает в Grameen Bank. Члены совета директоров и руководство банка работают на основе взаимного уважения, консультируются друг с другом при принятии важных решений. Члены совета директоров – полноценные партнеры в разработке политики банка и его проектов, потому что они получают важную информацию на понятном им языке. Речь идет о финансовых показателях, основных принципах организации и планирования, экономических и других параметрах работы банка. Обладая этой информацией, члены совета директоров принимают осознанные верные решения. Да, чтобы подготовить таким образом группу бедняков, нужно потратить немало времени и энергии. Но выгоды от этого значительно перекрывают затраты. Мы знаем слишком много примеров, принятых без участия предполагаемых выгодополучателей государственных программ, которые не смогли удовлетворить истинные потребности людей. Одновременно они дали возможность наполнить кошельки подрядчиков, политически связанных с чиновниками. Я убежден в том, что инфраструктурные проекты, созданные при участии бедняков, будут гораздо эффективнее работать на пользу этих людей. Стоить такие программы будут значительно меньше, чем разнообразные раздутые проекты, созданные экспертами, имеющими весьма смутное представление о проблемах малоимущих. Обеспечение доступного всем качественного образования и здравоохранения как важного элемента экономического развития. Элементы инфраструктуры, стимулирующие экономический рост и способствующие преодолению нищеты, не ограничиваются дорогами, мостами, аэропортами и тому подобными объектами. К их числу также относится гуманитарная инфраструктура. Проекты, которые помогают повысить качество жизни каждого человека, позволяют ему реализовать творческие способности. Именно поэтому, создавая поддерживаемую государством инфраструктуру для совершенствования и реформирования экономики, мы должны помнить о важности предоставления всем слоям населения качественного образования и здравоохранения. Здесь, как и в других инфраструктурных проектах, значение социального бизнеса может быть очень велико. Я уже говорил о некоторых программах развития образования и здравоохранения группы компаний Grameen. Никто не говорит, что частный сектор полностью заменит в этой области государство. Оно должно обеспечить предоставление базовых услуг в образовании и медицине. Гражданские инициативы могут заполнить пробелы там, где государственные программы отсутствуют или недостаточно эффективны. В ряде случаев предпочтительно привлечь для оказания базовых услуг в области образования и здравоохранения сторонние организации из частного сектора. При этом частному сектору нужно предоставить необходимую поддержку, которая позволит повысить эффективность его работы. Например, социальный бизнес, работающий в образовательных или медицинских проектах, может получать финансирование из государственных инвестиционных фондов или из специально созданных для этой цели фондов. Также необходимо установить базовые стандарты качества, инклюзивности, инклюзивность отсутствия дискриминации и вовлечения каждого человека в жизнь общества, и прозрачности, которым должны соответствовать негосударственные образовательные и лечебные учреждения. Если речь идет о частном бизнесе, ориентированном на получение прибыли, то государство должно особенно внимательно следить за тем, чтобы он не сосредотачивался только на доходах, в ущерб качеству предоставляемых услуг. Банковские и другие финансовые услуги должны быть доступны для всех. Важно гарантировать людям из нижней части социальной иерархии доступ к еще одной сфере социальной инфраструктуры. Я имею в виду финансовые услуги. Кредиты, накопления, страхование, инвестиционные и пенсионные фонды создают возможность для многих людей и обеспечивают рост экономики на всех уровнях. Яркой иллюстрацией положительного влияния доступности финансовых услуг для всех, особенно для женщин из бедных семей, является история Grameen Bank. Этот банк самодостаточен, он содержится только за счет собственных ресурсов и имеет высокий процент возврата кредитов. Его владельцами в основном являются бедные женщины. Банк стимулирует накопление, предоставляет услуги страхования, содержит пенсионный фонд, поддерживает предпринимательство и помогает добиться независимости миллионам неграмотных женщин из сельских районов Бангладеш. 40-летняя история успеха Grameen Bank лучше всего объясняет, почему он получил Нобелевскую премию еще в 2006 году. Учитывая это, странно, что правительство и центральные банки большинства государств большей частью не сосредоточили внимание на том, чтобы предоставить беднейшим слоям населения доступ к финансовым услугам. Даже всемирные женские организации не считали повышение экономической самостоятельности важнейшим пунктом деятельности в области расширения прав женщин. Еще сильнее меня шокировало то, как Grameen Bank оказался под ударом со стороны правительства Бангладеш. В его устав были внесены изменения, в результате чего банк перешел под контроль государства, а его собственники-заемщики лишались права управления. В марте 2011 года меня изгнали с должности председателя совета директоров, а 6 лет спустя государство даже не разрешило банку самостоятельно назначать человека на этот пост. Неприятности, произошедшие с Grameen Bank, являются большим шагом назад для всего мира. Эта финансовая организация оставила яркий след в истории и стала лауреатом Нобелевской премии. Она стояла у истоков концепции банковского обслуживания бедняков и притворила ее в жизнь, вдохновляя весь мир на поиск новых решений в банковском деле. В итоге Grameen Bank оказался вынужден сделать резкий разворот из-за упомянутых радикальных изменений в уставе. Единственный способ спасти банк заключается в отказе от изменений. Я очень надеюсь, что здравый смысл в итоге возобладает. Разработка и соблюдение правил защиты окружающей среды. Еще одной важной задачей эффективного управления является защита окружающей среды. Свободный и справедливый рынок не в состоянии сам по себе помешать бизнес-структурам и другим организациям, включая государственные, загрязнять воздух и воду, нерационально тратить природные ресурсы, тем самым усугубляя острейшую проблему изменения климата. Хорошо известная дилемма «трагедия общин» объясняет, почему так происходит. В деле защиты окружающей среды интересы личности и интересы группы диаметрально противоположны. Любой человек или организация, предположим, коммерческая компания, может получать выгоду от нанесения вреда природе. Дополнительные бонусы приносит, например, несоблюдение правил ограничения выбросов углекислого газа, вылавливание редких пород рыб, использование пластмассы в производстве упаковки и других продуктов массового потребления. Соломинок, бутылок для воды и так далее. Но если каждый будет вести себя так же эгоистично, то со временем это негативно скажется на общественном благосостоянии. В подобных случаях от имени всего сообщества должны вступать в действие внешние силы, которые сильнее любого индивидуального игрока. Чаще всего такой внешней силой является государство. Правительства всех стран ради будущих поколений должны разработать справедливые и научно обоснованные правила защиты воздуха, воды, почвы и природных ресурсов, от которых зависит жизнь человека, и строго следить за их исполнением. Укрепление институтов, занимающихся развитием гражданских свобод. Я утверждаю, существующая капиталистическая система вредоносна, потому что лишена нового сектора – социального бизнеса, предназначенного для решения многих накопившихся проблем. Движущей силой социальных предпринимателей становится их желание самоотверженно решать проблемы, с которыми сталкиваются люди. Причем в основе их мотивации не получение сверхприбылей, но удовлетворение результатом своей работы. В связи с этим я считаю, что наше понимание общества является неполным. Мы думаем об ущербе, который терпит большинство людей, имея в виду правительство, бизнес, ориентированный на получение прибыли, и граждан, старающихся действовать в соответствии с принципами Конституции государства. Но в этой схеме отсутствует сила, роль которой чрезвычайно важна, если мы хотим сбалансированной работы всей системы – социальный бизнес. Неправительственные организации тоже могут играть значимую роль в создании важных элементов гражданского общества, представленных в разных формах. Например, в Соединенных Штатах среди неправительственных организаций мы видим политические мозговые центры, лоббистские группы и гражданские объединения – организации, занятые проблемами защиты окружающей среды, образования, здравоохранения и так далее, профессиональные объединения и профсоюзы, фонды и благотворительные организации, группы защиты прав потребителей и многое другое. Все эти институты играют очень важную роль в том, чтобы заставить государство и общество реагировать на потребности граждан. Они выступают за осуществление принципиальных изменений в законодательстве, распространяют необходимую информацию, защищают интересы конкретных групп населения. Эти организации представляют разные точки зрения, которые в противном случае были бы проигнорированы. Также они делают достоянием гласности противоправные действия государственных чиновников, ведущих бизнесменов и других влиятельных персон. Развитая сеть независимых, сильных и активных гражданских институтов может способствовать формированию системы эффективного управления, улучшению ситуации с соблюдением прав человека. К сожалению, во многих странах гражданское общество недостаточно развито и свободно. Иногда правительства используют власть для того, чтобы ограничивать гражданские институты в правах или даже угрожать им физической расправой. Порой разведывательные службы не дают нормально работать неправительственным организациям и их лидерам. Суды предъявляют сфабрикованные обвинения, заставляя их замолчать. Политические партии часто прибегают к мобилизации своих сторонников с целью запугивания или нападений на тех лидеров гражданского общества, чьи взгляды их не устраивают. Со временем обычные люди, которые опасаются такого давления, превращаются в безмолвных наблюдателей или даже встают на сторону своих притеснителей, не имея возможности действовать по-другому. Если мы хотим получить общество, в котором права человека уважают и защищают, необходимо осознать роль гражданских институтов и оградить их от давления. Более того, мы должны настаивать на том, чтобы государство не только не использовало карательных инструментов, но и разработало законодательство, которое способствует становлению и развитию гражданского общества. Итак, к числу важнейших функций успешного правительства – относится поддержка ключевых инфраструктурных проектов при минимизации уровня коррупции и бесконтрольного расходования природных ресурсов и вовлечения бедного населения в разработку таких программ. Помимо этого, государство должно гарантировать всеобщую доступность базовых услуг в области здравоохранения, образования и финансов. Также к его задачам относится создание условий для независимости судебной системы, верховенство закона, свободы прессы, защита окружающей среды ради будущих поколений. Внедрение такой эффективной модели управления во всех государствах станет большим шагом к установлению во всем мире новой экономической системы, работающей на благо каждого человека. Экономическая и другие гражданские свободы. Есть ли связь? Существует тесная связь между эффективным управлением и защитой прав человека. Они не могут существовать друг без друга. Свобода и полная ликвидация нищеты идут рука об руку. Человеческая цивилизация со временем либо добьется и того, и другого, либо не добьется ничего. В силу разных исторических причин, на которые наложились человеческая близорукость, страх и жадность, в большинстве обществ образовались маргинальные группы. Это произошло в результате реализации определенной политики и принятия законодательных актов, завуалированной дискриминации и сложившихся в массовом сознании предубеждений. Представители какой-либо национальности или приверженцы определенной религии, люди, поддерживающие оппозиционные политические партии, бедняки, почти в каждом обществе есть миллионы людей, которые не могут реализовать свой природный талант. Прошло довольно много времени, прежде чем в этой сфере был достигнут некоторый прогресс. Была ликвидирована система апартеида в Южной Африке. В основном удалось искоренить расизм на американском юге. Ведется борьба с самыми жестокими проявлениями индийской кастовой системы. Но приверженность идеалам свободы в мире в целом, к сожалению, невысока. В 2017 году мы наблюдали тревожные признаки, свидетельствующие об отрицательной реакции на стремление к независимости и раскрепощению всех людей. Во многих странах растет популярность правых националистических групп, преследующих национальные и этнические меньшинства, иммигрантов и беженцев. Серьезное сопротивление со стороны религиозных ортодоксов испытывает движение за предоставление равных прав женщинам и лицам, имеющим другую сексуальную ориентацию. Свободная экономика и экономический рост неразрывно связаны с соблюдением прав человека и уважением ко всем людям без исключения. Если вы хотите создать экономическую систему, которая предоставит возможность творить, будет способствовать уменьшению неравенства и позволит каждому осуществить свою мечту, то нужно защищать права каждого человека от тех, кто желает их ограничить. Когда работающие мужчины и женщины хотят уволиться или работодатели просят их уволиться при достижении определенной возрастной планки, у них должны быть силы и возможности, чтобы начать новый этап своей жизни – фазу свободы. Общество должно помочь им, предоставив венчурный капитал для открытия социального бизнеса. Это позволит зрелым людям стать независимыми предпринимателями и проявить свои творческие способности. Помимо этого, крайне важно разрушить в сознании молодых людей укоренившееся представление, согласно которому их жизнь и счастье зависят от желаний и планов компаний частных предпринимателей. Этот миф утверждает, что создатели рабочих мест – уникальные люди. Они практически единолично обеспечивают экономический рост и процветание благодаря своим выдающимся способностям и блестящему уму. Я убежден в том, что отдельные группы людей, которые называются предпринимателями, не существует. Любой человек является потенциальным предпринимателем, и мы должны помочь молодежи сделать первый шаг в этом направлении. Каждый из нас может открыть собственное дело и сделать все для расцвета экономики и мира в целом. По мере развития любого успешного бизнеса, как социального, так и коммерческой компании, ему требуются новые работники. Свободная и справедливая экономическая система будет высвобождать потенциал каждого человека. Она станет уважать и защищать права работников, по крайней мере до тех пор, пока они сами не станут совладельцами компании, в которой трудятся. Поэтому давайте гарантируем тем людям, которые предпочитают остаться наемными работниками, возможность распоряжаться своей жизнью, свободу слова, собраний и доступа к прессе и право голоса. Только в этом случае они смогут отстаивать свое право на справедливую заработную плату, безопасные условия труда, продвижение по службе и будут сами определять свою судьбу. Все понимают, что тирания, насаждаемая государством, — это плохо. Когда людей наказывают за инакомыслие и нарушают их гражданские права, в стране возникает атмосфера страха. Она способствует подавлению творчества, возникновению подозрительности и разжиганию ненависти. Общество, построенное на подавление, не будет успешным в долгосрочной перспективе. Однако тирания, насаждаемая всемогущей экономической системой, ничуть не лучше политической, когда люди боятся высказать свое мнение, потому что не хотят обидеть хозяина и, возможно, лишиться работы, желание творить исчезает. Журналисты, писатели и художники, зарабатывающие деньги в СМИ, становятся робкими и неуверенными. Корпорации используют силу политических пожертвований, чтобы давить на правительство и вынуждают его проводить выгодную для них политику. Законы изменяются до тех пор, пока не будут соответствовать желаниям богатейших людей. Влияние, приобретаемое с увеличением капитала, неизбежно все сильнее концентрируется в руках меньшинства. Сегодня все больше и больше самых крупных коммерсантов чувствуют необходимость пересмотреть концепцию ведения бизнеса. Современное понимание базируется на трех одинаково важных целях – людях, планете и прибыли, а не только на получении прибыли. До тех пор, пока эта концепция не станет всеобщей, группы граждан продолжат протестовать против коррупций, которые разрушают окружающую среду, наносят вред более слабым сообществам или эксплуатируют трудящихся. В такой ситуации напряженность между бизнесом, людьми и планетой будет расти. Лидеры бизнеса будут вынуждены реагировать на это давление, либо идти навстречу, либо вступать в конфронтацию. Но в отдаленной перспективе они заплатят высокую цену за недовольство и ненависть, которые порождает их эгоистическое поведение. Измененная экономическая система, являющаяся основной темой этой книги, требует значительных трансформаций на многих уровнях. От школ и колледжей до инфраструктуры бизнеса, от финансовой системы до принципов управления корпорациями. Некоторые из этих изменений уже начались. Но их результаты проявятся в полной мере лишь тогда, когда люди во всем мире потребуют смены экономической парадигмы. Причем важно, чтобы их поддержали лидеры, ведь использование методов эффективного управления и защита прав человека также становятся ее неотъемлемой частью. Если кто-нибудь скажет вам, что все эти вопросы не имеют отношения к экономике, не слушайте его. Они имеют к экономике прямое отношение, потому что неразрывно связаны со свободой человека реализовать его творческие способности в любой форме. Когда все люди смогут вносить свой вклад в общее процветание и благополучие, то мир трех нулей, над созданием которого уже трудятся миллионы жителей Земли, станет ближе на один огромный шаг.